Глава третья. Злоумышленники. К тому моменту, когда Кэти принесла обед, я уже окончательно успокоилась, избавилась от излишков силы, даже смогла проанализировать произошедшее утром. И пришла к выводу, что мы с Ониксом оба были неправы. Он в том, что влез в мою беседу с Торном и наговорил мне много неприятного, а я в том, что не осадила его сразу. Но в одном я была вынуждена с ним согласиться. Нам нужно серьезно поговорить, обсудить правила совместного путешествия, обозначить личные границы, чтобы впредь избегать конфузов, подобных сегодняшнему. Правда, одно дело — решить, что разговор должен состояться, и совсем другое — решиться на него. На то, чтобы собраться с мыслями, у меня ушло добрых полчаса стояния перед зеркалом. Каждый раз, как я собиралась отправиться в соседнее купе, что-то меня останавливало. То редикюль куда-то запропастился, то тушь под правым глазом чуть потекла, то прическа растрепалась. А еще я очень нервничала, сама не понимая почему. Ведь эти двое — нанятые работники, все равно что прислуга. А с прислугой мне всегда было легко общаться. В этом нет ничего сложного. В итоге я отправилась к соседям, накрутив уверенность в себе до максимума. Вид приняла гордый, чуть надменный, чтобы они сразу поняли, кто хозяин положения, и с таким настроем, наконец, постучалась в купе справа от моего. Дверь открыла Кэти. Она одарила меня странным взглядом, чему-то усмехнулась и отошла в сторону. Оликс лежал на своем диванчике, закинув руки за голову, и при моем появлении даже не подумал подняться. «Ну что за манеры? Сразу видно, плебей». «Вы хотели поговорить?» — напомнила я им, с гордым видом встав у входа. «Так давайте». «Неужели благородная леди нашла на нас время?» — иронично бросил Оникс и все таки сел. Его волосы были немного растрёпаны, рубашка помялась, и, что самое ужасное, он даже не подумал обуться. Так и сидел при дамах в носках. Его туфли лежали под диваном, причем один валялся перевернутым в стороне. Я неодобрительно поджала губы и скрестила руки на груди. «Нам с вами нужно обсудить нюансы путешествия», — начала с той фразы, которую так долго репетировала. «Хочу сразу обозначить важный момент. Я взрослый человек и не нуждаюсь в няньках. Отец нанял вас для сопровождения компании, обеспечения безопасности, но уж точно не за тем, чтобы запрещать мне знакомиться и общаться с людьми». Оникс многозначительно закатил глаза и снова улегся на подушку, будто мои слова для него вообще ничего не значили, будто я — пустое место. «Магнолия», — обратилась ко мне Кэти, причем смотрела так, будто перед ней маленький несмышленый ребенок. «Дела обстоят несколько иначе, и нам с Ониксом самим не нравится нянчиться с девчонкой, решившей, что она знает жизнь лучше всех. Я понимаю, что ты раньше не путешествовала без родителей. Представляю, какое это потрясение для тебя — вот так уехать из дома, в котором ты провела всю жизнь. Но тебе придется признать, что в некоторых вещах мы разбираемся лучше». «Возможно», — холодно кивнула я. «Но уж точно не в представителях аристократии. Сегодня со мной завтракал благородный лорд, а Оникс прогнал его, словно какого-то простолюдина. А потом еще и меня утащил, словно я нашкодивший ребенок. «Ладно, давай опустим этот инцидент», — ровным тоном ответила Кэти и села на свой диван. «Лучше поговорим о другом. Завтра мы сойдем с поезда в Ганфе. Оттуда до границы останется еще примерно 10 километров, и их нам придется пройти пешком. В горах есть участок, который охраняется не так тщательно. Именно его мы и используем для перехода». «Ясно». Я кивнула. «Но чтобы все прошло спокойно, мы должны знать обо всех возможных неприятностях», — продолжила Кэти. «Потому, Магнолия, тебе все таки придется рассказать нам, от чего на самом деле ты бежишь. Если тебя могут преследовать, мы должны быть к этому готовы». Она смотрела на меня пристально, ждала ответа, а я растерянно отвела взгляд. «Что сказать? Правду они вряд ли примут и уж точно не увидят в ней всей сложности моей ситуации. А раскрывать перед этими посторонними людьми свою самую большую тайну я точно не готова. Но и соврать тоже будет неправильно. Так и что ответить?» «Я не знаю, что сказать», — проговорила я, снова подняв взгляд на Кэти. «И как это понимать?» — спросил Оникс, перевернувшись на бок и подперев голову рукой. Он смотрел на меня со скепсисом, и этим все сильнее разжигал мою нервозность. «Так и понимай», — бросила я чуть грубее и решила озвучить хотя бы самую безопасную для меня часть правды. Пока не преследовали и не угрожали, но я знаю, что за мной могут охотиться. «Кто?» — теперь он снова сел и стал выглядеть серьезнее. «Не знаю», — выпалила я в ответ. «Ладно, тогда скажи, почему?» — спросил он снова. «Говорю же, не знаю. Я ничего не знаю, но чувствую опасность, и мне несколько раз снилось, как я попадаю в руки злоумышленников». Мои сопровождающие странно переглянулись, а в глазах Кэти появилось недоумение, граничащее с весельем. «То есть подожди». Оникс выставил перед собой ладонь. «Хочешь сказать, что ты решила сбежать из страны, потому что тебе приснился страшный сон? Ты за дураков нас держишь?» «Нет же», — выпалила я с обидой, понимая, что они не воспринимают мои слова всерьез. «Опасность есть. В каждом из снов меня пытаются убить, но перед этим проводят какой-то ритуал, в котором я должна сама отказаться от своего дара. Мне угрожают жизнями сестер. «Но это все равно просто сны. Скажи, были ли какие-то угрозы в реальной жизни? Записки, попытки похитить, хоть что-то?» Оник все еще пытался казаться серьезным, но в его глазах я видела лишь непонимание и затаённое веселье. «Нет», — ответила я тихо, — «не было». Эти двое снова переглянулись, и Кэти все же не сдержалась и прыснула со смеха. Правда, сразу поспешила закрыть свой рот рукой, но смеющиеся глаза выдавали ее с потрохами. Оникс же теперь странно улыбался, а в обращенном на меня взгляде стояла снисходительная насмешка. «Мне даже жаль твоего отца», — бросил он, почесав щеку, начавшую покрываться темной щетиной. «Что ты хочешь этим сказать?» — вспылила я. «Видимо, он сильно тебя любит и всегда выполняет все твои капризы. Но в этот раз ты просто превзошла сама себя». Оникс пораженно покачал головой. «Уму непостижимо. Девочка, ты хоть представляешь, как все мы рискуем, нелегально переходя границу, что нас троих может ждать, если поймают? Поверь, от ферсийских пограничников тебя никакой папочка не спасет. Но дальше хуже, ведь там другая страна, другой язык, другие порядки. Даже если нам удастся оказаться без неприятностей на ее территории, они будут поджидать нас уже там. Ты вообще хоть что-то знаешь о законах республики? О том, как там живется людям?» «Знаю», — выдала я, гордо вскинув голову. «И немало. Я прочитала много книг о Ферсии». Он вздохнул. «Видимо, любовных романов», — предположила Кэти со смешком. «Исторических хроник», — рявкнула я на нее. «Девочка, там разруха и произвол», — с горечью в голосе произнес Оникс. В столице еще терпимо, а в отдаленных районах царит беззаконие. Там до сих пор слышны отголоски гражданской войны. Там все иначе, чем в нашей империи. Он странно вздохнул, а в его глазах я увидела неожиданное участие, будто его на самом деле волновало мое благополучие. «Возвращайся домой», — проговорил Оникс, поймав мой взгляд. «Если так страшно, пусть папенька наймет тебе хорошую охрану. Это уж точно выйдет дешевле и безопаснее, чем отправлять тебя в Ферсию. Нечего юной избалованной леди там делать». «Это решать не тебе», — процедила я сквозь зубы, все сильнее злясь на этих твердолобых людей. «Вам заплатили, чтобы вы проводили меня через границу и помогли там освоиться. Вот и отрабатывайте полученные деньги. И впредь хочу уточнить. Я приказываю, вы подчиняетесь. Я решаю, вы исполняете. Запрещаю подходить ко мне без веских причин. И уж тем более мешать мне общаться с другими людьми. А еще для вас я леди Магнолия, и никаких ты». Выдав все это, я развернулась и дернула створку двери в сторону, но эта предательница не поддалась. Мой красивый уход смазался о замок, который я тоже нашла не сразу, но когда я все же вышла из купе, вслед мне раздался новый сдавленный смешок Кэти. «Дура наивная», — бросила она себе под нос, но я все равно услышала. Хотелось вернуться, высказать ей все, но пришлось вспоминать, что я леди, да и дар нужно держать под контролем. Поэтому, гордо расправив плечи, я направилась к себе, а дверь задвинула с такой силой, что она едва не слетела с рельсы. Нет, это ж надо, невоспитанные наглецы. Мало того, что расслабились, так еще и вздумали указывать, что я должна делать. Но не на ту напали. Я не собираюсь под них прогибаться. И пусть думают обо мне все, что хотят. Разве меня должно волновать их мнение? Нет. Они для меня просто временные работники. Ни больше, ни меньше.